Длинный розовый конверт, адресованный на базу «Стагар», штандарт-навигатору Гарнера, Сварог оставил напоследок и взялся за него, лишь убедившись, что Бювар опустел. «Тагир, милый, я боюсь, чем дальше, тем больше, и что страшнее всего, что самое скверное, я прекрасно знаю, чего боюсь. Поэтому письмо пойдет не почтой. Ты сам постарался просветить насчет ваших хитроумных цензурных аппаратов. Спасибо, наука пошла впрок. По счастью, здесь оказалась Донайра с Рагнарока. Она и передаст. У Шаната, надеюсь, не стукачка. Хоть ты и объяснял с важным видом, что в стукачи вы вербуете только таких, о ком никогда и не подумаешь. Но все равно. Если она и стукачка, письмо в любом случае попадет к тебе. Тагир, это приближается. Это будет непростая война. Шар заволакивает кровавая пена. Мне даже не нужно к нему подходить, он вспыхивает сам. И это страшнее всего. Я проверяла трижды. С шаром, с кольцом в хрустальной вазе, с облаками. Результат неизменен. Я боюсь даже представить, что ждет Талар. Очертания континентов в шаре меняются, искажаются самым диким образом. Это не война. Даже атомная, это хуже. Глобальная катастрофа, ужас, совершеннейшее небытие. Вот уже 3 дня не хожу на пляж. Маска смерти на лице каждого встречного. Видеть это невыносимо. Между прочим, некоторые начинают держаться странно и уезжают вдруг, хотя вовсе не собирались. Подозреваю, это тоже Керуани. Мы ведь сплошь и рядом не знаем друг друга. Не спросишь же открыто. Облака даже не красные, Тагир, они черные, понимаешь? Уж тебе-то следовало бы знать, что магия никогда не обманывает. Она полна символов. Верно, однако символы, в отличие от слов, двойного толкования не допускают. Мы все обречены, обречены, Тагир. И не надо напоминать о присяге, о гербе. Мой герб не моложе твоего. Это вовсе не будет дезертирством. Какое тут дезертирство, если обречены все воюющие стороны? Если не будет ни победителей, ни побежденных? Если вообще не будет выживших? Ты не изменишь своим и не сыграешь на руку противнику, потому что не останется ни своих, ни врагов. К тому же, я не верю, что изначальные мертвы. Для этого они были слишком коварны. Они спят или уже проснулись. А то и не все спали. И мы расплатимся за предков-завоевателей. Мы не так уж и виноваты. Вовсе мы не виноваты, разве в том, что родились. Но суда с адвокатами у нас не будет. И это наши предки сжигали Девейн, Горд. И никто не предоставит нам последнего слова. Нас вообще не будут слушать. Нас уже нет, Тагир. Я избегаю зеркал, чтобы не увидеть маску смерти у себя на лице. И по той же причине убрала твои фотографии. Но хочу верить, что мы спасемся. И верю, что древние дороги не лгут. Милый, любимый, единственный, самый лучший, желанный мой, мое небо, мое сердце, если ты меня любишь, беги. Времени нет. Остальное уже другими чернилами, и почерк из аккуратного мелкого стал размашистым, почти неразборчивым, словно писали в страшной спешке или не помня себя от волнения. Только что умер Дуффи. Форброны чувствуют беду. Ты сам прекрасно знаешь древнюю историю наших псов. Когда молодой здоровый Форборн умирает так, как умер Дуффи, это может означать только одно. Он лизал мне руки, просил прощения, что бросает меня. Но этого знания, такого ужаса, он вынести не смог. Тагир, это конец. Я больше не могу умолять, нет сил, но время еще есть. Возможно, белые тревоги еще будут предшествовать синяя с красной или одна красная. Магия таких тонкостей не улавливает и не передает, но она беспощадно предсказывает итог. Так вот, я задержусь ровно настолько, чтобы похоронить Дуффи, а дальше — древние дороги. Уж лучше они. Назови меня дрянью, подлой, но я спешу уйти из этого мира, пока он играет всеми красками, пока он незыблем и беспечен, как встать. Хочу его запомнить именно таким, чтобы не покидать бегством дымящиеся развалины. Довольно с меня. и последних открытий. Словом, самое позднее, через час я уже буду на древней дороге. Вероятнее всего, мерцающая корчма или овраг. Нам трудно будет отыскать друг друга, если хотя бы половина россказней о древних дорогах верна. Зато известно совершенно точно, туда нет доступа изначальным.